Когда же Роланд закрыл патрон ладонью, веки Сьюзен упали. Дышала она тихо и ровно. «Господи, она же окаменела!» В изумлении прошептал Катберт. «Ее гипнотизировали раньше. Я думаю, Риа». Роланд помолчал. «Сьюзен, ты меня слышишь?» «Да, Роланд. Слышу тебя очень хорошо». «Я хочу, чтобы ты слышала еще один голос». «Чей?» Роланд кивнул Алану. «Если кто и мог пробиться через блок в мозгу Сьюзен или найти обходной путь, так это он». «Мой, Сьюзен», — Алан шагнул к Роланду. «Ты знаешь, кто я?» Сьюзен улыбнулась закрытыми глазами. «Да, ты Алан. И Ричард Стокфорд». «Совершенно верно». Он бросил на Роланда нервный взгляд. «О чем мне спрашивать?» Но Роланд молчал. Он одновременно оказался в двух местах, слышал два разных голоса. Сьюзен у ручья Вывовой рощи. «Она говорит, да, дорогая, сделай так, ты хорошая девочка, а потом все становится розовым». Отца во дворе за залом предков. «Это грейпфрут, то есть я говорю про розовый». «Розовый шар».